Глава 187. Смертельная опасность на каждом шагу. Слабо вздохнув, Альфа поднял голову и посмотрел на звездное небо. На его лице появилось коварное выражение, неизвестно от каких мыслей. Он привычно погладил козлиную бородку, еле-еле улыбнулся и размеренно сказал: «Господа, его высочество молод и честолюбив, подождем, пока он поймет. Делайте то, о чем условились, и даже если он будет в ярости, я возьму это на себя». Король Чернокаменска все еще колебался, несмотря на услышанные гарантии. Скрежеща зубами, он произнес: «Если так, то я начинаю подготовку прямо сейчас». Фракийский король, невысокий мужчина с вьющимися золотыми волосами, сказал, нахмурившись: «Отлично. Пусть на этот раз король Чамбордо узнает, что такое, когда близкие гибнут на твоих глазах». Старик с козлиной бородкой удовлетворенно кивнул. «Раз два короля лично берутся, я могу быть спокоен. Я могу послать в помощь императорских рыцарей и мастеров, тогда неудача станет просто невозможной». «Имперские мастера? Великолепно!» Король Чернокаменска и фракийский король были рады таким новостям, и их уверенность в успехе еще больше укрепилась. Они оба не знали, почему Альфа так ненавидит короля Чамбордо, но, как говорится, общий враг объединяет, и поэтому они с радостью приняли его помощь. Глядя на трупы волков, покрывающие все в радиусе полусотни метров, караванщики Сороса, включая Реднапа, остолбенели настолько, что только и могли стоять с разинутыми ртами, часто вдыхая холодный воздух и не веря увиденному только что. Около 500 непрерывно пребывавших в течение 10 минут волков, хотя среди них и было более 40 опытных и умелых бойцов, не раз сталкивавшихся с подобными чудовищами, они знали, что в такой битве им пришлось бы заплатить дорогую цену и потерять не менее половины людей. Но что они видели сейчас? Бледный белокурый юноша в одиночку со своим луком не дал ни одному волку приблизиться ближе, чем на 50 метров, и словно бог смерти с косой, отнимающий жизнь, разил каждого, кто оказывался на этой границе. Даже самые свирепые волки не смогли через нее прорваться. Казалось, в их ушах все еще раздавалось это удивительно ритмичное дребезжание тетивы. На протяжении 10 минут каждый звон тетивы сопровождался воем убитого волка без единого промаха. Но что это за невероятное мастерство? Хотя эти волки были одними из слабейших монстров, они могли в темноте перемещаться так быстро и проворно, что ни один лучник не то что попасть, но даже целиться не успевал бы. Что было еще поразительнее, так это запредельная скорость, с которой стрелял юноша. Не успевала одна стрела вылететь, как на натянутой тетиве лежала следующая. Стрелы летели одна за другой, словно одна непрерывная смертельная линия. Стоящий рядом с ним толстяк со скрещенными на груди руками и травинкой во рту только всего и делал, что подавал ему очередной колчан, в котором было по 100 острых стрел. Выходит, за 10 минут бледный как лунный свет юноша выпустил 1000 стрел. Изящная красавица в красном по имени Ширли и стоящий рядом воин в белом были потрясены. Схожие чувства испытывал и одетый в черный халат Реднап. Однако его поразило не столько удивительное мастерство стрельбы, лучников высокого уровня было немало на континенте Азерот, но больше его удивил возраст Тороса, его талант и происхождение. Если не достигший и 18 лет молодой человек родом из захудалого Чамбордо, да еще из простых бедняков, не получавший систематического обучения стрельбе из лука, так рано демонстрирует такие способности, то каким же даром он обладает? Но самым загадочным оставалось некоторое ощущение тайны и отстраненности, окутывавшее его, когда он выпускал стрелы одну за другой, словно какое-то сияние в темноте, создававшее у окружающих пьянящее ощущение его недосягаемости и вместе с тем близости, загадочности и совершенной красоты, словно драгоценная звезда в бескрайнем и таинственном океане небес. Так показалось Роднаппу. Он не удержался и посмотрел на шатер короля Чемборда, который был по-прежнему темен и беззвучен, представив себе короля, обнимающего во сне свою невесту. «Да как он еще может спать?» «Кажется, как я не приглядывался к королю Чемборда, моя интуиция кое-что доупустила. Чемборд все больше и больше интриговал. Кто знает, может, главам совета придется поменять свои планы». Караванщики вернулись в свои палатки. Местность вокруг лагеря была завалена волчьими трупами. Ураганные волки относились к тем монстрам, которые внутри могли содержать волшебные кристаллы. Но в таких низкоуровневых чудовищах не могло быть ценных кристаллов, а так как они были убиты стрелами на расстоянии без возможности атаковать, то кристаллы, конечно же, пришлось бы собирать вручную. Торос и Олег спрыгнули со скалы и направились к куче тел волков. Олег вынимал стрелы и складывал их в колчаны, одновременно вынимая с помощью небольшого ножа волшебные кристаллы размером с ноготь из голов волков. Грозный толстяк ощущал изменения в себе, особенно с той ночи в Чернокаменске, когда Сун Фэй посвятил его в орден созвездия Рака, так что сейчас ему казалось, что он получает силы от окоченелых волчьих трупов, он буквально ощущал увеличение своих способностей. Несмотря на то, что пальцы Фернандо Торреса были изрезаны тетивой до крови, он тоже ходил и внимательно исследовал раны, нанесенные стрелами, постоянно анализируя потери от прошедшей битвы. Он принадлежал к лучшим из лучших среди чемборских стрелков уровня «Мудрец», но даже для него перестрелять 500 ураганных волков в одиночку было бы невозможно. Если бы не его инициация Сун Фэем в Орден Созвездия Стрельца, это событие словно открыло в нем источник новых сил, и если прибавить к этому его упорные тренировки в последнее время – получился действительно невероятный прорыв в стрелковом искусстве. На самом деле события сегодняшнего вечера были спланированы, чтобы испытать и проверить своего телохранителя, поэтому Сун Фэй и приказал Олегу охранять его, чтобы помочь в опасный момент. Но и сам он лично перешел в режим убийцы и скрывался невдалеке, готовый помочь Торосу, если ситуация выйдет из-под контроля». Трудно представить, но такое огромное давление не сломило лучника, и хотя Торос и тратил в среднем по 2 стрелы на волка, однако, возможно, с помощью силы созвездия Стрельца его мастерство сегодня перешло на принципиально другой уровень. Увиденная ночью демонстрация навыков Тороса поразила Сун Фэя, но скоро его замешательство сменилось восхищением. Еще раз, убедившись в правильности своих действий и отсутствии угрозы, он тихо вернулся в свою палатку, так что никто в лагере не узнал о его появлении. Армия выступила на следующий день. Хотя все было тихо и спокойно, скоро начали происходить странные вещи. Когда в полдень была совершена остановка, один из людей Сороса обнаружил, что ближайший источник воды отравлен. Если бы не этот охранник, ринувшийся первым пить воду, упавший замертво после нескольких глотков, экспедиции пришлось бы худо. «Без цвета и вкуса, но очень токсичное. Кто-то специально добавил яд, причем недавно, иначе его бы вымыло водой. Очевидно, кто-то замыслил что-то дурное против нас», — вынес вердикт Роднапп, маг уровня 4 звезд, отлично разбиравшийся в фармакологии. Сун Фэй кивнул. В ручье он увидел несколько брошенных туда бутылок с ядом и достал оттуда несколько, чтобы позже отдать знатоку фармакологии темного мира Акаре для исследования, чтобы выяснить состав яда и заодно создать антидот. Вечером армия и караван разбили лагерь на скале. Неудивительно, что вечером отряд снова подвергся атаке диких животных, которая снова была блестяще отражена Торосом, что дало Роднаппу новые поводы для размышления о короле. На третий день отряд двигался через обрывистое ущелье, когда внезапно начался камнепад, лавина грохочущих камней с ревом обрушивалась со склонов, создавая угрозу для жизней. «Смертоносная ударная волна!» Толстяк издал гневный рык, и обрушившаяся высокочастотная ударная волна раздробила булыжники в мелкие кусочки. С помощью начальника воинов-мудрецов и главы городской полиции ситуацию удалось стабилизировать, однако несколько человек было ранено и даже погибло. Среди них были охранники старшей принцессы. Люди Сороса шли за армией следом и потому пострадали меньше всех, однако и у них были раненые. «Я чувствую остаточные следы магии земли в воздухе. В этот раз обвал точно был кем-то организован», — мрачно заметил Роднап, решив лично поговорить с Сунфэем. Глава 188. Враждебный юноша в доспехах. «Мысли великих умов совпадают, Гарри, я тоже подумал об этом. Эти скользкие вонючие крысы не решаются сразиться лицом к лицу, зная, что они нам не соперники, вот и пользуются такими способами». Сунфэй внезапно вспомнил принца Айка и его отряд у столицы Чернокаменска, которые постоянно донимали их лагерь. «Но ведь они знают, что не смогут убить тебя таким образом. Зачем же так делать?» Роднап искренне полагал, что все эти атаки были направлены на короля Чемборда, и ему не приходило в голову, что он мог притягивать несчастье. Как у любого торговца, у него буквально в костях и крови был заложен принцип: нельзя получить награду, не заплатив за нее. Лишь инвестиции определяют размер будущего вознаграждения. Все это время он внимательно наблюдал и был поражен силой Сунфэя по сравнению с наемниками войска Кровавого Меча. Его телохранитель Фернандо Торрес и здоровяк Олег стоили его, так что Роднап предпочел пережидать неприятности в тени войска Чемборда, чем отделиться от них и двигаться самостоятельно. Сплошная выгода, ведь торговцы могли помериться отвагой с самыми буйными наемниками. Кто знает, может, тянут время, готовя что-то, а может, хотят, чтобы мы выбились из сил, — равнодушно ответил Сунфэй. В результате мы точно можем сказать, что у этих парней недобрые намерения, и скоро мы узнаем причину. Гарри, меня внезапно посетило предчувствие, что впереди нас кто-то ждет. Может быть, скоро мы встретимся? После лечения больных Сунфэй отдал приказ двигаться быстрее. Он велел Анжеле пересесть в более хорошо защищенную карету старшей принцессы, а чтобы избежать лишних потерь, звуками рога подозвал всех рыцарей-мудрецов, переключился в режим друид, который был уже 32 уровня, призвал огромного белого волка и трех огромных воронов и отправил их на разведку. Так как друиды могут пользоваться зрением своих животных как своим собственным, Сунфэй в данный момент был и спутником, и радаром армии, видя все вокруг в пределах 10 квадратных километров. Хотя он был внешне хладнокровен, внутри у него уже созрел коварный план. Камнепад ранил 5 воинов-мудрецов и более 10 полицейских. Некоторые увечья были серьезными, почти такими, как понесенные в битве под Чембордом с Черной армией. Если бы не лекарство Темного мира, ущерб был бы катастрофическим. Да еще 5 купцов Сороса пострадало. Кто знает, какая будет следующая подлая выходка? Кто знает, каким способом воспользуются эти подлые крысы, из-за чего кто-то погибнет в бою? Что за глупости? Мои воины не могут умереть здесь. Сунфэй принял твердое решение задать этим трусливым хитрожопам жару. Закат пламенел кровью, обогряя степь. Идиллический тихий пейзаж, словно картина. Внезапно на желтых холмах медленно проступил долговязый силуэт. Он дрожащей рукой снял с головы черный шлем, под которым оказалось худое лицо и полные слез глаза, вглядывающиеся в стоящий между горной цепью и рекой замок. Человек не сдержался и расплакался, жадно вдыхая запах родной степи, упал на колени и начал жадно целовать землю под ногами. «Чемборд, я, наконец, вернулся!» Худосочный юноша поднял руки вверх, словно поднимая свою душу, и издал безумный крик. И вслед за ним, с тем же криком, ринулись бежать с холмов люди в лохмотьях, в броне, не подходящей им по размеру, с оружием, прежде использовавшимся для убийства, и служившим им дорожными посохами. Эти люди прошли долгий путь и совершенно вымотались. Их поддерживала до сих пор только вера. «Я вернулся. Я правда вернулся. Чемборд, родина моя, я, наконец, снова увижу тебя. Святые угодники, это не сон». Эти люди и были чембордские рабы с рудников, сопровождаемые Фрэнком Лэмпордом, а также генералами Хэн и Ха, Дрогбой и Пирсом, да еще парой десятков воинов-мудрецов, и они, наконец, вернулись домой. В адских условиях жизни в Чернокаменске, когда каждый день был наполнен смертельным ужасом, когда каждый день ты мог увидеть, как твой товарищ умирает в шахте или погибает от ножа надсмотрщика, они не могли и мечтать о том, что когда-либо еще будут пить воду из реки Цзули или увидят родные стены Чамборда, и открывшийся сейчас им вид привел их в неистовство. Внезапно люди вскрикнули от страха. Бывший среди них старик, которому перевалило за 50, внезапно упал, когда ему помогли встать. Он уже не дышал. «Папаша Дик умер. Его силы давно уже иссякли. Все, что поддерживало его, это надежда вновь увидеть Чамборд». Кто-то заплакал. «Сейчас его мечта сбылась, и он ушел в иной мир, но мы можем похоронить его в родной земле». Все чувствовали и печаль, и радость одновременно, словно во сне. Лэмпорт, Пирс и Дрогба торопили людей, но все расчувствовались от этого происшествия. Птицы возвращаются на родину, а лиса умирает головой к кургану, так и старый Дик не выдержал переполнивших его сердце при виде родины чувств. До этого сама смерть отступала перед ним. Лэмпорт помчался к городу с известием о возвращении. В этот момент его догнал еще один всадник и что-то негромко ему сказал, отчего Лэмпорт переменился в лице и посмотрел на толпу радующихся людей и спросил, насколько далеко. «Мы уже вошли в границы Чемборда. Остался еще час езды на быстрой лошади. Чертовы разбойники! Осмелились средь бела дня вторгнуться в наш Чемборд? Совсем бога не боятся. У нас мало времени, Павел, пусть прибавит ходу. Максимально сохраняя порядок, постараются попасть в город, а Дидье пусть скачет вперед и предупредит Брука и Беста о нападении. Пусть готовится к обороне. Мы с тобой будем прикрывать тыл». Лэмпорт мгновенно принял самое верное решение. Район государства вассала четвертого ранга Тадеки, грозовой перевал, окруженный естественными препятствиями рельефа. Узкая полоска, ограниченная горами с обеих сторон, гладкими крутыми утесами, на которых не проросло ни семечка. Несколько людей в темных балахонах суетились на вершине скалы, что-то готовя. Поотдаль стоял еще один, который вглядывался в уходящую даль горную дорогу и торопил остальных. «Быстрее, быстрее, они скоро будут здесь!» Вдали появился отряд, двигавшийся быстрым маршем. Внезапно с неба донеслось пронзительное карканье и пронеслись тени. Несколько людей в балахонах успели лишь поднять головы и увидеть черноту, а затем почувствовать ужасную боль. С неба кровожадно спикировали три огромных черных ворона и впились в глаза несчастных, выковыривая их острыми клювами. «А! А! Нет! Спасите!» Ослепленные они, шатаясь, бросились бежать вслепую, крича от боли, и, наконец, полетели вниз с отвесных скал. В этом хаосе неизвестно откуда материализовался огромный белый волк, чья сила давно уже превзошла силу ураганных волков, монстров третьего уровня. Он набросился на оставшихся на скале четверых, так что вскоре от них остались только кости, обрывки одежды и кровавые пятна. Через 10 минут армия Чемборда и караван Сороса вошли в ущелье. «О, здесь снова трупы!» – удивленно закричал Олег. «Успели. Сунфэй жалел, что не видел расправы лично. Реднап, стоявший рядом, внимательно рассмотрел тела и обнаружил, что, несмотря на то, что, очевидно, погибли они в результате падения со скал, у них также были вынуты глазные яблоки, словно они подверглись нападению какого-то дикого зверя, что наводило на размышления». После вчерашнего инцидента с камнепадом, который ранил нескольких людей, правитель Чемборда не предпринял никаких мер, даже напротив, приказал убрать разведчиков и двигаться быстрее, Но, тем не менее, с тех пор отряд продвигался беспрепятственно, не встретив пока на пути никаких опасностей и нападений, успешно войдя в границы Тадеки. Кроме 4-5 мертвецов в черных балахонах, ничего необычного не произошло. Словно король Чемборда что-то сотворил потихоньку, чтобы избавиться от этих убийц. Неужели у него есть еще какие-то скрытые силы? Мысленно удивился Реднап. Через 2 с лишним часа отряд подошел к границе Грозового перевала. На границе ущелья высились друг напротив друга 2 огромных пика высотой более 100 метров, словно огромные статуи 2 воинов. Это место было своего рода достопримечательностью, прозванное 2 башнями, и армия должна была миновать его, благополучно вступив в границы Империи Зенит. Однако, когда армия приблизилась к 2 башням на расстоянии 500 метров, Сун Фэй увидел впереди отряд из примерно 100 рыцарей в золотых шлемах, преградивший им дорогу и не планировавший ее уступать. Впереди стоял юноша, державший в руках свой золотой шлем, так что его золотые волосы развивались на ветру. Он сидел верхом на великолепном животном и распространял слабый аромат опасности, а его взгляд был полон враждебности. Глава 189. Перешагнуть черту и вступить в бой. Реднап удивленно уставился на юношу в золотых доспехах, только и сказав: «Все-таки это он. Вот так неожиданность. Ты его знаешь? Кто он?» — улыбаясь, спросил Сун Фэй. «Императорский рыцарь, один из 10 командующих, прозванный Золотым Солнцем, рыцарь Криссатон, один из молодых талантов империи. Ему всего 16, его ровесники в этом возрасте только мечтают стать оруженосцами. Сатон, благодаря своим незаурядным военным дарованиям, получил протекцию от самого императора Есина, лично выдвинувшего его на этот пост. В Санкт-Петербурге все представители знати и родовых кланов все пророчат ему блестящее будущее гениального полководца. Проще говоря, это очень непростой человек». Реднап сыпал блестящими титулами и эпитетами, говоря о юноше, что должно было означать, что в империи у него невероятно высокая репутация. Договорив, все еще улыбающийся караванщик внезапно добавил: «Этот солнечный самородок, кроме того, обладает дурным характером, очень упрям и жесток, никому не позволяет спорить с ним, а еще крайне высокомерен. Я думаю, что наемники на дороге не были им подосланы, потому что такой надменный человек не стал бы мараться о такие мелкие гнусные делишки. Однако он определенно здесь из-за вас. Будьте осторожны, ваше величество». Сопляк с раздутым титулом. Он еще не знает жизни. Боже, сохрани его от того, чтобы переходить мне дорогу. Сун Фэй скривил в улыбке уголки рта. Варвар прекрасно чувствует ситуацию во время сражения. Так и Сун Фэй давно ощутил враждебные намерения молодого человека, что удивило его, ведь они прежде никогда не встречались, стало быть, и не успели стать врагами. Эта неизвестно откуда взявшаяся враждебность одновременно позволила Сун Фэю ощутить и грусть, и раздражение. «Хорошая собака не преградит дорогу, и раз ты отказываешься от предложенного тебе уважения, то и мне наплевать, гений ты там или кто». Что еще за глупость? Солнечный рыцарь. Расстояние между противниками медленно сокращалось, и большинство почувствовало напряженность обстановки. Обе стороны ощущали исходящую от соперника угрозу. Черный вихрь метал злобные взгляды, в его горле клокотал утробный пугающий рык. Телохранитель Фернандо Торрес вытащил левой рукой из колчана 3 длинные стрелы. Начальник тюрьмы Олег с мрачным лицом надевал черные боксерские перчатки, а Петр Чех уже начал расставлять мудрецов-воинов в боевое атакующее построение шила. Даже огненные звери, на которых они сидели, уже поблескивали всполохами огненной магии. На другой стороне от 2 башен тоже зашевелились. На гордых лицах появились презрительные улыбки вышестоящих по отношению к сброду. Рыцари одновременно сняли с головы сверкающие шлемы и угрожающе подняли копья под углом 45 градусов. Их тела, как и их скакунов и оружие, окутывало золотисто-серебряное сияние, из-за чего они казались одним целым со своими лошадьми. Все войско распространяло такой яркий блеск и сияние, что хотелось зажмуриться. Издалека они выглядели как золотой поток, и ярче всех был молодой командир, по приказу которого они без колебаний с криком обрушились на врага. В такой напряженной обстановке противники сближались медленно. В глазах обеих сторон читалось нежелание уступать. Расстояние, наконец, сократилось до 20 метров. Сун Фэй взмахнул рукой, армия и караван остановились. После непродолжительного молчания: «Ты нарушаешь законы империи, самовольно истребляешь вассальные государства, безрассудный король Чемборда Александр!» Юноша в золотых доспехах заговорил первым. Он хлопнул по спине монстра, на котором сидел, и тот начал медленно приближаться. Это животное напоминало волка, имело длинную голову и рог на лбу, а все его тело было покрыто длинной желтой шерстью. Его хозяин говорил медленно и раздельно, разделяя фразы вескими паузами, словно зачитывал обвинения. Его надменный тон не позволял сомневаться в его словах, словно он был богом-судьей на божественном суде перед многомиллионной аудиторией. «Здесь должна быть какая-то ошибка, господин Крис». Услышав слова Сатона, Реднап сделал Сунфэю знак, чтобы тот пока помолчал, и вышел вперед, заговорив: «Господин, король Чемборда ранее постоянно подвергался атакам и притеснениям. Сейчас он только лишь вернул долги, только и всего». Затем он подробно описал все, что произошло с армией в пути, особенно ярко расписав битву в Чернокаменске и злодеяние короля Чернокаменска в отношении рабов на шахтах. Затем он добавил: «Конечно, в этой ситуации обе стороны натворили дел, но король Чернокаменска угонял в рабство и жестоко убивал жителей Чемборда. Очевидно, что начал он. Прошу вас, господин Крис, примите это обстоятельство во внимание при детальном изучении дела». «Хо, это вы, Реднап? Давно не виделись». Юноша слегка наклонил голову в знак приветствия. Ведь торговая гильдия Сороса пользовалась в империи большим влиянием, как и ее руководитель Гарри Реднап. Он был один из видных деятелей Санкт-Петербурга, так что и Крис Сатон, несмотря на свое высокомерие, придерживался этикета. Однако он продолжил, нахмурившись: «И все же я хотел бы знать, почему такой уважаемый человек, как Гарри Реднап, защищает сборище нецивилизованных дикарей и их слабоумного короля-деревенщину?» Сатон не стремился смягчать выражения, и некоторые слова, такие как «деревенщина», «дикари» и «король-кретин», не понравились Сунфэю и его людям, особенно Торосу, Олегу, Чеху, в которых уже начинала закипать кровь. Сунфэй подал знак, и ропот стих. Он холодно усмехнулся, молча наблюдая за этим спектаклем. «Господин Крис, все это действительно начал король Чернокаменска». Реднап снова вступился за Сунфэя. «Довольно, Гарри, я должен напомнить вам о вашем месте. Согласно древней традиции, вассальные государства, устраивающие распри и нарушающие законы империи, понесут наказание оба, независимо от того, кто был зачинщиком. Это решение принимают императорские рыцари-приставы, и решение не учитывает мнение торговой гильдии Сороса». Крис Сатон нетерпеливо перебил Реднапа, презрительно окинув взглядом чемборцев, и безразлично добавил: «Даже если все, что ты сказал, правда, то что тогда? Если я посажу этот неотесанный деревенский сброд в тюрьму императорских рыцарей, рано или поздно найдется кто-то, кто докажет их невиновность». «Заточить? В императорскую тюрьму?» – удивился Реднап. «Невозможно. Сам государь Есин пожаловал королю Чемборда титул члена царствующей семьи». «Надо сказать, что в императорскую тюрьму сажали только преступников государственного масштаба за такие тяжелые преступления, как измена или мятеж. Со времен создания империи еще никто не вышел оттуда живым, и раз Крис Сатон так говорил, он не желал, чтобы король Чемборда когда-либо вернулся. Так зачем ему это?» «Ха-ха, вот так шутка. И прям смешно. Член императорского дома?» Молодой рыцарь зашелся таким смехом, словно слышал лучшую шутку в жизни. Затем резко взял себя в руки, и на его лице вновь появилось выражение презрения. Указывая копьем на Сунфея, он сказал: «Толпа неотесанных варваров и король-простолюдин, да как они могли получить почет императорской семьи? Да они просто грязные воришки, присвоившие себе эту высокую честь, они только портят императорскую кровь, так что я возьму на себя ее очищение». Юноша в золотых латах больше не слушал Реднапа. Пришпорив своего необычного скакуна, он приблизился к войску, остановился, снова свысока осмотрел его и, задрав подбородок, отдал приказ. «Даю вам последнюю возможность. Сложите оружие, спешьтесь и сдайте лошадей и огненных животных. Сдайтесь, и мы пока не станем вас убивать. Да шевелитесь быстрее, у меня короткое терпение». «Мудак!» – бросил Сунфэй. «Что ты сказал?» Крис Сатон остолбенел от этих слов, не поверив своим ушам. «Кто осмелился так сказать?» Он уставился на язвительно скалящегося короля Чемборда. В его глазах вспыхнула ярость и жажда крови, и он гневно крикнул: «А еще раз сказать так слабо?» «Мудак, мудак, мудак!» Сунфэй скучающе закатил глаза. «Все еще считаешь себя большой шишкой? Так я могу еще раз 100 повторить, а?» «Ах ты! Хорошо же! И впрямь стадо дикарей! Безрассудный глупец, ты умрешь первым!» Ярость клокотала в юноше. Он взялся за золотое копье. «Свяк!» Копье пронзило золотисто-серебряную оболочку. Сгустившаяся в воздухе боевая ци преобразовалась в 10-метровое золотисто-серебряное копье. Земля задрожала и треснула, открыв полуметровый провал, а копье с огромной силой полетело прямо в Сунфэя. На такое был способен только мастер уровня не ниже 5 звезд. Окружающим казалось, что волшебное копье вобрало в себя всю боевую энергию и словно затмило собой все, что было вокруг, и все ощутили отчаяние. Глава императорских рыцарей неспроста обрел свою славу. Сунфэй первым оказался под угрозой удара. Все еще сидя на спине большой черной собаки, он дождался момента, когда конец копья оказался в паре десятков сантиметров от него и выставил навстречу кулак. Этот удар был почти невесомым, почти без вложения силы. Но произошло нечто поразительное. 10-метровое серебряное копье остановилось перед кулаком в 10 сантиметрах и застыло, словно встретив непреодолимую преграду, и не могло продвинуться дальше. Раздался громоподобный звук. Серебряное волшебное копье не выдержало силы удара и со страшным треском сломалось, разлетелось на кусочки. Огромный взрыв разбросал во все стороны острые, как ножи, осколки, покрывшие все вокруг слоем крошева и пыли. Но удивительнее всего было то, что, несмотря на силу взрыва, ни волос не качнулся на головах тех, кто стоял за спиной сидящего на черном вихре Сунфэя, словно они были закрыты неким защитным куполом, да и даже его одежда не шелохнулась. Через мгновение пыль рассеялась. «А? Ладно, ты достойный соперник». Юноша слегка остолбенел от произошедшего, но его лицо вскоре приобрело прежнее надменное выражение. «Я происхожу из знатного рода Сатонов. В 2 года я держал в руках копье, в 3 получил звезду, научился ощущать энергию, в 6 стал оруженосцем рыцаря, в 10 лет попал в рыцарскую свиту, в 14 стал знаменосцем, в 15 лет был посвящен в рыцарский орден, в 16 получил повышение до 1 из старших 10 рыцарей по личному указу императора. Для тебя честь даже получить удар от моего копья, но это не значит, что я буду мириться с твоими варварскими выходками, пятнающими славу императорского двора. Ты должен смыть кровью свои преступления». Юноша в доспехах приближался шаг за шагом. На его лице отражались гордость и высокомерие, словно он говорил сам с собой, упиваясь своей историей успеха, с каждым словом нанося удар по уверенности Сунфэя. «Мериться происхождением со мной?» – презрительно засмеялся тот. «Я родился в районной больнице после кесарево сечения. В 3 года пошел в детский сад. В 6 лет в начальную школу, в 12 перешел в среднюю, в 15 в старшую, в 18 лет поступил в университет, усердно учился и всегда был в тройке лучших. С 19 лет ни разу не получил балл ниже 90. Меня хвалили на каждом педсовете. Освоил 11 предметов. На лице Сунфэя появилось еще более гордое выражение, чем у Криса. «Да что ты можешь рядом с этим?» Хотя все сказанное прозвучало абсолютно непонятно, но также и довольно серьезно. Но юноша в золотых доспехах больше всего разъярился из-за гордого выражения лица Сунфэя. «Что ж, сегодня дам тебе шанс на справедливую схватку, чтобы вы, неотесанные людишки, уяснили, что не вам бороться за императорский трон, а тебя я и одним пальцем смогу раздавить». Тело рыцаря окутало серебряное сияние, взметнувшееся до небес. Все вокруг замерло, и стоящий между двумя башнями юноша выглядел как величественный бог войны. «Ну что ж, я посмотрю, как ты управишься со мной одним пальцем». Сунфэй был мгновенно охвачен боевым задором, не в силах сдерживать возбуждение. На Азероте это был четвертый мастер, встретившийся ему в бою, помимо первого меча, седого старца и бога войны Аршавина, и по сравнению с теми он выглядел слабым соперником. Все это разжигало пламя в крови Сунфэя. Он громко расхохотался, и хотя его тело не испускало сияние боевой энергии, его также окружали всполохи. Он выпрямился и запрыгнул на северный пик двух башен. Две скалы, два могучих противника. На южной скале стоял молодой талант в золоте, цветущий силой. Ослепительное серебряное свечение окутывало его высокое тело, постоянно расширяясь. Оно было похоже на окутывавшую его кисею и издавало лязгающие звуки соударяющихся и бряцающих тысяч клинков. Пролетавшие вблизи от него птицы внезапно с криками превращались в кровавую пыль, разорванной в клочья облаком боевой энергии. На северном пике спокойно стоял Сунфэй. Один миг, и на нем появились разноцветно переливающиеся доспехи, легкие и сидящие как влитые, не сковывающие движения, но подчеркивающие атлетическое телосложение Сунфэя, окутанные ракочущими магическими волнами. На каждой их части были вырезаны магические руны и символы. Их свечение создавало ощущение, что это не неодушевленный предмет, а часть тела хозяина. Двое могучих соперников стояли друг напротив друга, приковав к себе взгляды всех бывших внизу. Чех, Торос и Олег, не отрывая глаз, смотрели наверх. Хотя противник и был одним из старших императорских рыцарей с прославленным именем, в сердцах этих людей давно уже жила неискоренимая вера в непобедимость их господина. Раз за разом Сунфэй доказывал ее, поражая остальных своими непредсказуемыми действиями, своими неисчерпаемыми силами. Так что они видели в этом случае, наконец, увидеть их короля, сражающегося в полную силу. С другой стороны, сотня рыцарей в золотых шлемах также в упор смотрели вверх, как и Чех и его товарищи, они горячо верили в победу своего предводителя. Разве что сидевший на худой черной лошади позади отряда старик с козлиной бородкой думал о чем-то другом, и эта мысль слабо отражалась в его глазах. В то же время караванщик Роднап заметил, что впервые за всю поездку приоткрылся шатер старшей принцессы, и она вместе с Анжелой и Златокудрой Лолитой втроем также смотрели на две башни. Столица Санкт-Петербург. Высокий, упирающийся в облака черный замок. Высокий решительный мужчина в нем, глаза словно молнии, брови как ножи. Внезапно он открыл глаза, встал и подошел к окну, окинул глазами застеленное серой завесой небо, словно что-то увидел. «Что за человек может заставить Сатона сражаться с ним в полную силу? О, любопытно!» В то же время несколько сильнейших в столице ощутили знакомую атмосферу гигантского напряжения силы, готовой вот-вот сдетонировать. «А? Малыш Сатон, кажется, нашел достойного соперника. Ха, что ж, плавая по спокойному озеру, хорошим моряком не станешь. Пусть заносчивый мальчик, наконец, потрудится». «Кто там? «Что еще за мерзкий тип? Ха-ха, прикончи его!» Все так или иначе взволновались. Санкт-Петербург – город с вековой историей, гордая столица империи «Зенит», считающаяся неприступным мегаполисом, в котором не бывает ни яркого солнца, ни цветущей зелени, а небо по полмесяца затянуто свинцовыми тучами, мрачный и влажный. Все его жители ощутили непривычную тревогу и беспокойство. «Эй, дикарь, рассчитываю на твою силу, не разочаруй меня!» Золотой рыцарь горделиво усмехнулся и слегка встряхнул золотое копье. Серебряные нити боевой энергии сплелись в длинное волшебное копье, устремившееся к Сунфэю, подобно молнии, раздирая атмосферу и громогласно сотрясая все вокруг. «Дзынь!» Сунфэй выставил два кулака вперед, раздался металлический ляск. На его руках были надеты добытые в темном мире перчатки, золотое снаряжение шестого уровня, называющиеся боевые перчатки Титана. Сверху они были покрыты множеством металлических шипов и чешуек, закрывающих его руки вплоть до предплечий, и по силе они сравнимы с волшебным оружием, да еще и удваивая мощь удара варвара. Ужасный по силе удар, как взрыв, сотряс пространство, разрушив крошево серебряное копье, не долетевшее до Сунфэя 5 метров. «Варвар, доставай свое оружие! Или ты мне не соперник!» — крикнул золотой рыцарь, внезапно подпрыгнув ввысь. Он занес свое золотое копье, гудящее и дрожащее, которое вдруг превратилось во множество миражей, полетевших к Сунфэю, словно молнии. Бесчетное волшебное оружие, словно жестокая буря, обрушилось на него. «Оружие этого короля и его кулаки!» – захохотал Сунфэй, ничуть не испугавшись. Он размеренно и в то же время быстро размахивал кулаками, словно не прикладывая никаких усилий, но заполнившие все небо миражи растворялись как дым, как облитый кипятком снег исчезали, не долетев и 5 метров до Сунфэя, не задев ни волоска на нем. Золотой рыцарь изменился в лице и с глухим рыком внезапно метнул свое золотое копье, засиявшее всеми цветами радуги. Оно все заполыхало огнем, летя с такой невероятной скоростью, что из-за трения от него отлетали искры. Копье пробило созданную кулаками Сунфэя оборону, целиком превратившись в сплошной огненный всполох, и подлетело острием к самому сердцу Сунфэя. Глава 190. Великое противостояние. Увидев, что оборона кулаков Сунфэя прорвана, находящиеся внизу зашумели. Даже среди чамборцев, исполненных веры в своего короля, раздались испуганные возгласы, тем более, что даже сильнейшему из них, чеху, такое сражение было не по зубам. Оба сражавшихся находились на пике 5-го звездного уровня, так что если бы их схватка не проходила на вершинах гор, испускаемая ими боевая энергия могла бы ранить кого-то из наблюдателей. Так как видно было плохо, поднялся тревожный гомон. Золотые рыцари вслух радостно приветствовали успехи Криса Сатона в воздушной схватке, и даже ездовое животное, похожее на волка, начало бросать презрительные взгляды в сторону черного вихря, отчего пес начал царапать когтями землю и утробно рычать. «А, опасно!» — округлив прекрасные глаза, невольно воскликнула испуганная Лолита Эмма, сидящая в охраняемой волшебной повозке. «Не волнуйся, Александру ничего не угрожает». Обычно молчаливая старшая принцесса похлопала ее по плечу, мельком взглянув на Анжелу, так как будто вовсе не беспокоилась за судьбу своего жениха, лишь внимательно смотрела на него, излучая спокойствие и уверенность. Как показало дальнейшее, спокойствие Анжелы было небезосновательно. «Звяк, звяк, звяк!» Сверху донесся пронзительный ляск металла по металлу. Только что неторопливо размахивавший кулаками Сунфэй внезапно между своими пассами руками нанес несколько молниеносных ударов кулаками, после каждого из которых серебряное свечение боевой энергии, окутывавшее копье, слегка угасало, а после 3-го удара оно и вовсе исчезло, обнажив золотое древко. «Дзынь!» Еще один удар. В этот раз прямо по копью. Золотой рыцарь расхохотался. «Вот же варвар! Надо ведь додуматься пытаться противопоставить физическую силу моему копью, но попробуй сломать!» Серебристая ци, словно ртуть, вновь потекла по копью, которое дрожало и звенело. «Да? А я посмотрю, сможешь ли ты остановить мой кулак?» На руках у Сунфэя были перчатки титана, снаряжение 7-го уровня из темного мира с прочностью 50 из 50, так что нечего было опасаться копья Сатона. Сунфэй еще дважды ударил по копью. «Бум!» Словно гром ухнул в небе. Эта невероятная сила варвара пробила серебряный кокон боевой энергии, окутавший копье, так что рыцарь не удержал его, и, вспыхнув, копье с грохотом полетело вниз. Даже сам Крис Сатон, не выдержав такого напора, невольно отступил назад, вернувшись на вершину скалы. Дул сильный ветер. Два силуэта стояли на горных пиках. «Хорошо же!» Неожиданно заговорил рыцарь, улыбаясь, несмотря на потерянное оружие. «Я должен признать, я слегка удивлен твоей грубой силой. Но ты очень ошибаешься, если думаешь, что сможешь меня так победить. Настоящий бой сейчас только начнется». Сказав это, он протянул свою руку, и упавшее копье, повинуясь некой невидимой силе, само поднялось в воздух и влетело в его руки, подрагивая наконечником. Левой рукой он развязал шнур на шее, и ветер подхватил его шумно хлопающий золотой плащ. Что-то изменилось в рыцаре с этим движением. Словно стремясь проткнуть длинным копьем небосвод, он стоял на горе, и смутно ощущалось, что его силы прирастали, уже преодолев уровень 5 звезд. «Идиот! Надеюсь, ты хотя бы так же силен, как гнусна твоя рожа!» Сунфэй был внутренне обеспокоен, но его язык от этого не становился менее острым. Тем не менее, он не мог не признать, что этот выскочка с манией величия был сильным противником. В битве на горе Дуншан первый меч оказался трусом, след которого простыл, как только старшая принцесса оказалась в опасности. Работавший на Перис, старик-мастер 6-го звездного уровня совершил ту же ошибку, что и бог войны Аршавин, не успев накопить достаточно очков здоровья и попавшись на удочку Сунфэя. Находящийся в расцвете 5-го звездного уровня Дани Тень Гималаев из 2 теней в последней схватке также сильно пострадал и потерял много сил, поэтому Сунфэй легко одержал победу. Сегодня этот золотой рыцарь 5-звездного уровня принес Сунфэю боевой азарт. Боевая энергия золотого острия. «Удар сокрушительной волны золотого копья!» — выкрикнул тот. За его спиной вспухло серебряное облако, непрерывно расширяющееся, словно ракочущий вал синего прибоя, волна за волной, и, что удивительно, вскоре действительно раздался шум морских волн. Золотое копье в руках юноши сияло, вокруг него кружились золотые вспышки, превратившиеся, наконец, в огромное золотое лезвие, о которое разбивались накатывавшие серебряные волны. В этот момент сила золотого рыцаря по всем признакам достигала начала 6-звездного уровня. «Черт возьми, это еще что за расширение?» Сунфэй приготовился защищаться. На континенте Азерот у всех мастеров были свои особые приемы и техники, позволявшие прибавить к своему уровню боевой силы еще очков, и часто они помогали обратить верное поражение в победу. Навыки этого золотого рыцаря были пугающе высокими, и шум волн уже превратился в полноценный рев. Это уже был далеко не ширпотреб типа огненного лезвия, как у воинов Черной армии. Лишь глядя на то, как он сосредоточенно управляет копьем, от которого во все стороны расходятся волны ледяного вихря, Сунфэй почувствовал уколы по всему телу и ощутил, что камень под его ногами начал крошиться и выдуваться. «Я не смогу отменить действие этой техники, если я выпущу ее. Ты умрешь, грязный варвар. Но ты силен, и если ты сдашься, я подарю тебе жизнь». Громко и гордо произнес высокомерный юноша в золоте, парящий в воздухе, словно стоял на магической волне. Копье в его руках подрагивало. Сун Фэй мрачно улыбнулся. Рыцарь открыл рот и закрыл. Низкий варвар злил его, в его глазах читалась решимость к борьбе. Размахивая руками в рукавицах титана, покрытых черной блестящей драконьей чешуей, излучая почти осязаемую грубую силу варвара 38 уровня, Сун Фэй производил странное впечатление. Словно пространство вокруг него затвердевало, превращаясь в прозрачное желе, а камни под ногами перестали подчиняться силе тяжести. Он парил. «Раз уж ты смерти не боишься, умри!» Лицо юноши исказил гнев, он взмахнул правой рукой, и копье превратилось в бушующий смерч. Огромный золотисто-серебряный вал с ревом поднялся до небес, готовясь обрушиться. Грохочущий, пугающий своими мощью и величием тайфун, сначала обрушился на южную башню, отчего она не выдержала и раскололась. Взрыв, похожий на землетрясение, сотряс почву под ногами. Сун Фэй отреагировал лишь одним образом. Взмах рукой. Бабах! Грах так! Сун Фэй взмахнул кулаком, и в воздухе перед золотой волной появился отпечаток его кулака, размером с жернова, нанеся не меньше сотни быстрых ударов. Все небо оказалось заполнено прозрачными отпечатками, накладывающимися друг на друга. Грох! Могучий взрыв! Земля затряслась, на скалах появились трещины, они начали рушиться. Плохо дело. Горы вот-вот рухнут. Бежим скорее! Люди и лошади с обеих сторон от скал начали разбегаться, спасаясь от летящих обломков. Шутка ли? Сражение двоих с шестым звездным уровнем. На континенте Азерот получить шестой звездный уровень означало, наконец, вступить в ряды действительно могущественных воинов, и так как оба противника сейчас перешагнули эту черту, их схватка крушила все вокруг. Дым и пыль застилали воздух, ничего не было видно. Цынь, цынь, цынь! Искры летели, в пыльном облаке были видны лишь силуэты сражающихся. Серебряные волны накатывали одна за другой, кроша в пыль валуны, но вся их сокрушительная мощь выплескивалась в щели пространства, пробитые кулаками. Из пыли и дыма вниз долетали яростные крики Золотого Рыцаря и хохот Сун Фэя. Раздался последний взрыв, две тени разделились. «Чем кончилось? Кто победил?» Обе стороны напряженно вглядывались в небо, пыль в котором как раз начала рассеиваться. Каждый стремился узнать исход боя. Хотя все верили в силы своих фаворитов, но уж слишком страшно выглядело сражение, словно дуэль между двумя божествами, поэтому царило напряженное ожидание. Наконец пыль осела. На обломках бывших горных пиков стоял высокий человек, к которому были прикованы все взгляды. Темно-красная кровь сочилась и капала на земь. Все остолбенели. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.